Глава 11. Я красавец таких лебедей, с белизною такою молочной, не встречал никогда и нигде, ни в заморской стране, ни в восточной. Но еще ни одна не была во дворце моем пышном в Лагоре. Умирают в пути и тела, я бросаю в Каспийское море. Спать на дне, средь чудовищ морских. Почему им, безумным, дороже, чем в могучих объятиях моих на торжественном княжеском ложе? Мельница. Змей. Их и так 12. Не отдам ее. Не знает никто о ней. Положенное число девок принес? Принес. Аспид смотрел на оборванный диск луны и на блики, сверкающие в воде, а внутри дракон бесновался, метался из угла в угол, хлестал своим хвостом шипованным по стенам клетки и боль причинял почти физическую. Ну да, прям никто и не знает. А Лиха, а Лукьян, а воина твои и девки, а Пелагея, сучка старая. Отдана она ему, не тебе, избрана им. Знак на ней имеется. Аспид к Врошке наклонился и в лицо зарычал: «Моя!» Кольцо на палец надел ей, не знал, что мечена она приняла. Обручены мы с ней теперь. Кровью ее чувствую, вросла в меня она, как колосья в землю врастают, просочилась, как вода, я весь ею пропитан, как отдать? Как и всех остальных. Головы лишиться хочешь? Или Мракомира судьбу повторить? Не на твоей стороне правда, князь, уймись! Не можешь ты избранницу себе оставлять! Их взгляды скрестились, но в этот раз Врошка взгляд не отвел. Выдержал звериный взор своего господина, и у самого рыжего мракобесия глаза в ответ засверкали. «Ох, чую, худо будет всем от человечки этой, чую, война развяжется, и брат на брата пойдет. Ты куда лезешь? Что творишь? Законы эти незыблемы веками, и не тебе их менять». «Я не меняю законов. Я свое себе оставить хочу. Лихо повержен, молчать будет о позоре своем, а Лукьян не посмеет против меня пойти». Врошка кулаками по воздуху ударил, и хоть это и выглядело комично, его глаза метали молнии. «Еще как посмеет! Он царский зад облизывает уже давно, а ты ему бельмо на глазу. Ко двору не пускаешь». Меда да золота лишаешь и милости царской. Не отдам я ее. Помоги спрятать и скрыть от всех. Брат ты мне или не брат? Глаза карлика сверкнули из-под косматых бровей. Зло сверкнули, словно Ниян проклятие вслух произнес. Шикнул на князя и по сторонам огляделся. Ишь, разболтался, скоморох я. «Приставлен тебя оберегать, да толпу веселить. И никогда меня так не называй. Стыд, позор, народ царский такое убожество, как я, в родстве иметь. С тем условием меня псам не швырнули, когда родился». Шут отвернулся к воде. Туда, где плескались блики от уходящей луны, и дорожка пролегла до самого берега. На кончиках разноцветной шапки зазвенели бубенцы. Не в такт и как-то совсем уж насмешливо. Ниян рядом на камень присел и прутом по голенищу сапога несколько раз прошелся. Несправедливо это. Справедливо. Сущность моя мертва. Ни дракон и не аспид я. Позорный урод, явившийся неизвестно от какой твари из чрева матери, Ниян. Кто знает... Может, и не брат я тебе. Не верю, что мать твоя шлюхой была. И еще раз прутом по голенищу прошелся, сломал его и выкинул воду. А хотелось также чью-то шею рубить. И Ниян знал чью. Если б жив был, вызвал на бой. Только вслух никогда не говорил. Ненависть полыхала в князе молчаливо. Она не любила, чтоб о ней беседы вели и кому-то ее показывали. Ненависть к отцу родному, убитому в бою с мракомиром. Зато отец твой поверил волхву. Приказал за ногу, как лягушонка, взять и псам в клетку кинуть, пока никто из слуг не увидел. Ниян знал правду о рождении Врожа. Пелагея ему давно рассказала. Это она его спасла и уговорила царя не убивать младенца, а отдать во служение брату. Рассказала, когда князь отказался вооруженосцы карлика брать, грозился на кол посадить, но ведьма старая уговорила. Кровь родная, как-никак, и защитит, и от злых языков спасет. Да и самому царю погроб обязан будет за прощение и великодушие. Только не признают никогда горбатого урода сыном и братом государевым да княжеским. Рот на замке пусть держат, не то без языка останется. Так поможешь или нет? И на смерть тебя обреку, или на изгнание, и себя вместе с тобой. За шкурку свою печешься. Карлик ухмыльнулся и камень в воду бросил. Тот лягушкой поскакал по водной глади и ушел на дно. Пёкся б за шкурку свою, давно б тебя предал. Знал я, что не принесет она нам добра. С первого взгляда знал. Увидел, как ты смотришь на нее, и все понял. Сколько деревень сжег из-за нее, сколько девок живьем поджарил и задрал до мяса. На что надеешься? Что в живых рядом с тобой останется? Ты ведь убьешь ее рано или поздно. Ниян на ноги поднялся, меч в руках несколько раз подкинул, глядя на сверкающее лезвие, сунул в ножны. Так как? Поможешь? Что ты уже придумал? В свои владения ее отправлю на рассвете. Сопровождать ее будешь. Чтоб ни один волосок с головы не упал. Врожка от ярости даже ногой топнул. «Куда? К себе во дворец? Ты в своем уме?» «Это значит нет?» «Это значит нет! И не брат я тебе, а оруженосец, царем представленный. Отвечаю за тебя перед ним». «Конечно. Золото глаза застилает. Ждешь свою долю за избранниц?» Похвалы царской милости. Мечтаешь ко двору попасть? Там толпу веселить? Карлик вместо ответа начал кривляться и танцевать. Это могло бы выглядеть смешно, но выглядело жутко, потому что глаза скомороха оставались серьезными, и лицо походило на маску. «Меня маменька рождала. Мать-земелюшка дрожала. Я от маменьки родился». 40 сажен откатился. Несколько раз через себя перепрыгнул и на руках прошелся, дрыгая ногами и колокольчиками на обуви позвякивая. Пляшучись, меня мать родила, да с похмелья бабка выбобила. Окупали в зеленом вине, окрестили в царевом кабаке. Сноска. «Окрестили во царевом кабаке. Русское народное». Ниян вслед ему посмотрел, прищурившись, а по щекам черная чешуя волнами всколыхнулась. Ну и хрен с ним, со скоморохом. Не хочет помогать. Ниян и без него справится. Не отдаст и все. Оставит со своими воинами ожидать, пока избранниц примет встречающий. А потом просто к себе унесет Ждану, и никто не прознает, что девок 13 было. Его люди болтать не станут. Все ему преданы, жизнь за него отдадут, если он попросит. А умом понимает, что Врошка прав, и что с этого момента нарушил он все законы Нави, и не будет ему прощения, как и Мракомиру. И какой-то части него плевать на это, плевать на все. Пусть изгонит его Вий, земель ему хватит, и воинов хватит эту землю защитить. Где писано, что он вечно служить брату обязан? А сам понимает, что писано это внутри мечами и саблями предков, головы сложивших за мир в Нави, нечисть приструнивших и законы заставивших соблюдать. Родился он с этими истинами, и умирать с ними будет, и служит не брату, а Нави. Огонь в пещере развел и глаза закрыл, а перед ними всегда только ее лицо, и волосы длинные, кольцами на концах закрученные, вкус и запах, голос жалобно восстанавливающий: «Твоя, твоя, твоя». Пока он языком змеиным изнутри всю ее вылизывал, сотрясаясь всем телом от острейшего удовольствия дарить ей наслаждение и сдерживаясь, чтобы не разорвать ее на куски, смиряя монстра лютого. А потом ненавидел себя, когда кружил над телами мертвыми, девичьими, усыпавшими луга зеленые. Смотрел, как кожу белую бороздят раны рваные, и понимал, что рано или поздно такие же на ее теле появятся. Жизни отбирал, чтобы она жила, и потом слово себе давал, что не приблизится к ней, не взглянет больше, не заговорит. Но стоило только взглядом с ее глазами встретиться, и его лихорадить начинало от непреодолимого желания впиться в нее и не отпускать. Пусть даже сам никогда не познает с ней ничего, кроме этих ворованных минут болезненного счастья. Его она, он выбрал, и плевать на навские законы. Флягу с зельем открыл и понюхал вьющийся зеленый дымок. Пару глотков и забудется во сне. Поднес губам и замер. Он ее почувствовал еще до того, как вошла, опустил флягу и голову в ожидании вскинул. Человечка вошла в пещеру и остановилась напротив костра, так что его от нее пламя отделяло. Смотрит на ее лицо бледное и на то, как по коже блики огненные мечутся, а языки пламени, образ, сводящий Аспида с ума, облизывают, и он сам готов на что угодно, лишь бы прикоснуться к ней. Пальцы сводят и кости ломят от желания этого дьявольского. Потому что красивая до слепоты, потому что тело просвечивает через ткань тонкую, и он уже знает, какое оно на вкус и на ощупь. «Уходи», — мрачно, чувствуя, как от этих слов все внутри в камень превращается. Она головой отрицательно качнула. «Уходи, я сказал, не смей приближаться!» А она шаг к нему сделала, к самому огню. «Не гони, огня не побоюсь, к тебе пришла, думала о тебе всю ночь. Высечь прикажу, места живого на тебе не оставлю». А у самого в груди тесно стало и дышать невозможно, боль адская, словно в первый раз чешуя каждое сухожилие вспарывает и продирается сквозь плоть наружу. «Прикажи». И в огонь шагнула, а он тут же его одним взглядом заставил по полу стелиться и от ее босых ступней в разные стороны расползаться, чтоб ноги ее не лизнули, чтоб даже огонь не касался того, что ему принадлежит. Иногда ему хотелось стихиями повелевать, как волхв, или дождем стать и на кожу ее пролиться каплями серебряными, стекать в каждом уголке вожделенной плоти, впитываться в нее, отравлять своим безумием диким или ветром стать, и в волосах ее путаться, в складках одежды и под ними, обнимать ее всю, когда захочется, шелестеть ей на ухо о том, что жизни без нее нет, и что если умертвит ее, сам себя живьем сожжет. А девчонка тонкими пальцами тесемки ночной рубахи дергает и руки убирает. Белая ткань по ее телу медленно вниз ползет и к ногам падает. И внутри уже лава адская разливается, от похоти кровь вскипает клубами пламени, и дракон мечется, ищет выхода на волю. Смотрит на ее тело, обнаженное, белоснежное, с округлой грудью, затвердевшими сосками светло-розовыми, и вниз к мягкому животу, к выемке пупка, к скрещенным ногам и треугольнику между ними. Кожа гладкая, отсвечивает перламутром, как раковины морские изнутри, и губы коралловые, а в глазах ее он уже давно себя потерял, утонул в ненавистной заводе, то ли соленой, то ли сладкой. От возбуждения огонь лизнул его самого изнутри, причиняя боль. Если зверь выхода не находит, он своего хозяина сжигать начинает. Заскрежетал князь зубами, сжимая руки в кулаки, чувствуя, как огонь жжет гортань, как ползет наружу, с полохом смерти аспид, как его тело кольцами вьется, разрывает вены. Как долго сможет сдерживать тварь, смотреть на ее голое тело и сдерживать самый естественный животный порыв своей сущности, покрыть свою самку, даже если ее это убьет. «Убирайся, Ждана!» «Нет». И к нему идет. Переступает через огненные ленты, выстилающие пол пещеры, а ему реветь хочется, орать так, чтобы голосовые связки сорвать, потому что если возьмет, убьет, разорвет эту маленькую плоть собой огромным, вспорит ее чешуей и шипами и исполосует когтями. Он видел, какими они после него становятся, и в глаза их полные ужаса и боли смотрел, не выдержит его человечка. А он себя остановить не сможет, превратит ее в ошметок мяса. Неуправляем зверь, когда жаждет похоть свою удовлетворить. Подошла почти вплотную. Дразнит запахом, так дразнит, что у аспида огонь кожу плавит изнутри и от боли перед глазами темнеет. «Я думаю о тебе. Постоянно. Это так больно и невыносимо. Когда не вижу, здесь болит». Руку его взяла, а он адским усилием воли держит дракона и дрожит весь. Прижала ладонь к своей голой груди, и твердый сосок ему в ладонь уткнулся. В паху взвелась боль мучительная, и плоть каменная дернулась в дикой звериной жажде обладания. Тяжело дыша, слова сказать не может, смотрит на нее, на кожу молочную, на глаза, широко распахнутые, в которых его собственные отражаются. «Хочу тебе принадлежать, хочу, чтоб любил меня». И в ту же секунду зверь вырвался наружу, прорвал телесную оболочку, взметнулся вдоль хребта каменными шипами, раззявил пасть адскую и взревел, изрыгая пламя. Ее глаза от ужаса широко распахнулись. «Беги!» Заорал уже не в силах контролировать обращение, ощущая, как начали рваться мышцы и сухожилия, как разворотила грудную клетку и затрещал череп, а она на него смотрит и с места не двигается. «Беги!» И столб пламени совсем рядом с ней волной отшвыривает Ждану назад, на спину, на камни. Смотрит, как она на пол сползает и ревет сильнее прежнего, глотая огненные столпы, проламывая в пещере еще один ход, выдираясь наружу со страшным ревом, поджигая все, что попадается на пути, так что шары огненные по траве катятся, и ящеры с ведрами мечутся, тушат пожар. А на утро после суматохи, когда дым расстелился по побережью белым вонючим туманом, и выжженная дотла трава превратила берег в черное покрывало. Одну из избранниц нашли мертвой в озере. То ли утопла, то ли утопили. Теперь их стало 12. Тело девушки принесли к Нияну, и у ног его положили. На шее водоросли запутались, и вокруг глаз синева, рот приоткрыт. Из него вода тонкими струйками вытекает. Князь к Ворожке обернулся, а тот взгляд опустил в землю. Аспид челюсти стиснул до хруста, чувствуя, что вот-вот зубы начнут крошиться. Неужели предал его Ворожка? Сам проблему порешал и одну из невест убил. Осмелился против князя пойти и взгляд на смертную бросил. Стоит поодаль, с ужасом на тело девушки смотрит. Одета в сарафан бирюзовый и рубаху пышную, пурпурными и золотыми нитями вышитую, волосы в косы толстые заплела. Ведьма опутала его, околдовала, с ума свела. Из-за нее все. Ослушалась. Не ушла. Зверь внутри пламя изрыгнул, превращая кровь в кипящую лаву ярости. Привязать обоих. Скомороха и человечку сечь буду, чтоб другим неповадно было мои приказы не исполнять.